Глава 54. «Сегодня ты будешь сражаться не со мной, мальчишка», — сказала Лила, выводя Бенана из камеры. Левое предплечье его наставницы было забинтовано, а на боку была повязка с проступившей кровью. Эту рану нанесли колючие волки. Лила убила этих зверей и выжила. Теперь она, казалось, вообще не замечала своих ран. «И не думай, будто я слаба или мне больно. Просто у Одессы есть для тебя другой соперник». Она вручила Бенану его меч, и сердце юноши заколотилось, когда пальцы обхватили знакомую рукоять. Безоружная забинтованная Моросит стояла перед ним, напоминая птицу со сломанным крылом. Если бы он захотел, то мог бы убить ее одним взмахом меча. Он мог бы отрубить ей голову, мог пронзить ее насквозь. Она определенно это заслужила. Лила сверлила его пристальным взглядом. «Даже не думай причинить мне вред, мальчишка». Ее голос был тихим и не угрожающим, но в то же время полным опасности. Он подумал, даже если убьет ее, что дальше? Он мог сражаться как безумец, пытаясь вырваться на свободу. Но ему никогда не одолеть всех Моросит или их обученных бойцов. Сражаясь в одиночку, он не сможет выбраться из туннелей. И даже окажись он на улицах города, куда ему идти? Получится ли найти Ники или Натана? Нет, шанс был слишком мал. «И в мыслях не было», — сказал он ей. Она фыркнула. «Конечно нет. Ты слаб, но я работаю над этим. Я сделаю из тебя достойного бойца». Бенан чувствовал тяжесть крепыша в руке и чувствовал себя увереннее. Меч хорошо послужил ему во многих битвах. Ни Лила, ни любой другой боец в ямах не могли быть страшнее, чем Селки. Пыльные люди или злобные лесные чаровницы, которые когда-то были его возлюбленными. Лила пошла вперед, уводя его прочь от камеры. Он наблюдал, как во время ходьбы перекатываются мускулы на ее обнаженной спине и колыхается кожаная повязка на бедрах. Вместо того, чтобы пойти к тренировочным ямам, где Лила впервые сразилась с Бенаном, она привела юношу на общую площадку, где проверенные бойцы сражались в Моросит под открытым небом. Факелы давали желтый свет, сопровождаемый тонкими завитками сального черного дыма. Стены из песчаника отражали звуки разговоров, но не звон металла, а металл. Бенан увидел еще нескольких Моросит, стоявших вместе с мускулистыми бойцами у грубых стен. Обычно новобранцы практиковались с различным оружием, но теперь гладкий пол из песчаника был расчищен и пуст. В ожидании. Бенан крепче стиснул свой меч. Казалось, все ждали именно его. Он ощутил капельки пота на коже и хотел, чтобы на нем была нормальная одежда. Его домотканная рубашка и холщовые штаны. Он чувствовал себя обнаженным в одной лишь грубой набедренной повязке. Одесса напоминала взведенный арбалет, хотя при ней не было оружия, кроме ножа и Джаила у бедра. «Ты готов сражаться?» «Да, готов», — ответила за него Лила. Бенан не имел права голоса в этом вопросе. «Хорошо, потому что если он не готов, то он умрет». Одесса повернула голову и крикнула. «Чемпион!» Сердце Бенана ёкнуло в груди, когда из бокового туннеля появился суровый молодой мужчина. Хотя они с Бенаном были одного возраста, Ян нес в себе груз многолетних невзгод. «Пресвятая мать Марий!» – прошептал Бенан, и его рука сжала рукоять, будто силясь ее задушить. Ян шагал вперед с бесстрастным выражением лица. Его серые глаза были холодны, как промерзшая сталь. Обнаженную грудь и руки покрывала паутина шрамов, прямых разрезов от клинков, угловатых и кривых оторванных ран, возможно, нанесенных когтями. Его каштановые волосы были коротко подстрижены, губы были плотно сжаты в прямую линию, ни улыбки, ни оскала. Вместо стального клинка он нес деревянную палицу, прямоугольную в сечении, длиной с руку. Четыре ее стороны были гладкими с острыми гранями, хотя в нескольких местах оружие было обернуто полосками жесткой кожи. Чемпион крепко держал палицу и с легкостью ею размахивал. У Бенана пересохло в горле. Оружие напомнило ему деревянное топорище, которым отец избил его мать до смерти. «Я не хочу с тобой сражаться, Ян», – негромко сказал он. «Неважно, чего ты хочешь, мальчишка», – рассмеялась Одесса. Лила толкнула его, и Беннон, споткнувшись, приблизился к Яну. Тот походил на дерево, которому придали форму человека. «Бойцы сражаются», – изрек Ян. «Но друзья нет», – возразил Беннон. Он протянул руки, подняв крепыша с отведенным в сторону острием. «Я твой друг, Ян. Мы были друзьями. Ты помнишь остров Кирия?» «Никто не хочет слушать твою болтовню. Продемонстрируй свои умения или слабости», – сказала Одесса. «Но…» – Беннон посмотрел на лидера Моросит. «У меня меч, и я могу убить его. У него же просто дубина». «Если ты сможешь убить моего чемпиона, то он ничего не стоит, и я заведу нового любовника. Не обманывай себя. Палица может быть столь же смертоносной, как меч. Ян может убить тебя острыми гранями или просто наставить синяков, обмотанной кожей стороной. Выбор за ним. И за тобой, мальчишка. Ты способен защитить себя?» Беннон посмотрел на Одессу, затем на Лилу, ища спасение, пытаясь подобрать слова. В этот момент Ян рванул с места, как выпущенная из лука стрела. Не издав ни единого угрожающего возгласа, он бросился вперед, отведя руку и делая мощный замах палицей. Беннон увидел его как раз вовремя и увернулся, выставив крепыша так, что лезвие меча сгладило силу удара. Острая грань палицы задела его плечо, и Беннон понял, что этот удар был бы смертельным, не увернись он вовремя. Он отшатнулся, поворачиваясь лицом к противнику, и услышал приглушенный голос Моросит. Кто-то критиковал его, некоторые подбадривали, другие насмехались. Сквозь них пробился резкий голос Лилы. «Сражайся, мальчик! Разочаруй меня на свой страх и риск!» Беннон взял себя в руки, а Ян стал ходить взад-вперед, изучая его. Он переложил палец с одного плеча на другое. Его серые глаза метались. «Ян, прости!» – воскликнул Беннон. Слова, казалось, спровоцировали молодого мужчину. Ян шагнул к нему, метя палицей в голову. Бен встретил крепышом тяжелое деревянное оружие, и удар сотряс его запястье и руки до самого плеча. Он вскрикнул от боли и споткнулся, но Ян не отступал. Беннон парировал удары своим мечом, используя все навыки, полученные во время тренировок с Натаном. «Я не хочу тебя ранить, Ян!» Парень оскалился. «Бойцы сражаются!» Он сделал быстрый вдох. «Трусы умирают!» «Прости меня, Ян!» — снова закричал Беннон. «Я серьезно! Мне не следовало бежать! Я не должен был позволить нарукайцам схватить тебя!» Лицо Яна вспыхнуло от гнева, и он снова замахал палицей, обрушив на Беннона град ударов. Лезвие крепыша выбивало щепки, оставляя в палице зарубки. Но сами удары чуть не сломали Беннону запястье. «Ты слишком много говоришь!» – выкрикнула Одесса. Ее слова только укрепили его решимость. «Я говорю, потому что мне есть что сказать!» – огрызнулся Беннон. Он смягчил голос, хотя деревянная палица снова вырезалась в меч. «Помнишь, как мы собирали ракушки на пляже и ловили крабов во время отлива?» Он искал хоть проблеск воспоминаний на покрытом шрамами лице Яна. «Помнишь, как мы искали гусениц в капусте и растили их, пока они не превращались в белых бабочек?» Ян замахнулся, его лицо ничего не выражало, и Беннон вскинул меч, чтобы заблокировать удар. «Вспомни, Ян, я знаю, что ты помнишь это!» «Я помню нарукайцев», – сказал он и ударил еще сильнее. Палец соскользнула с меча и ударила юношу по правому бицепсу. Там непременно вскоре будет фиолетовый синяк, если Беннон выживет. «Помнишь бродячего пса, которого мы кормили? Мы собирали объедки и носили ему каждую ночь, пока отец не застукал меня». Темные крылья воспоминания затрепетали по краю его зрения. «Я дорого заплатил за это». Отец избил его так сильно, что Беннон еще несколько дней едва мог встать с постели. Все тело было в синяках. Он стыдился показываться на люди, поэтому отец сказал остальным, что у Беннона сильная лихорадка. Ян приходил проведать его, потому что беспокоился о своем друге. Чемпион запнулся. «Я кормил его всю неделю, пока ты лежал в постели, а потом он убежал». «Прости», – снова сказал Беннон. «Когда я узнал, что ты в Эльдакаре, то пришел спасти тебя. Я пытался тебя освободить». «Он свободен. Он волен быть бойцом», – воскликнула Одесса. «Я волен погибнуть на арене». Выражение лица Яна снова стало каменным, и он бросился вперед, взмахнув палицей. Беннон сосредоточился, блокируя удары. Лила вытащила свой нож, и Иджаил здоровой рукой и сжала черную рукоять. «Мальчишка, если ты не прольешь кровь, то я обрушу на тебя боль, и ты насладишься ей как никогда в жизни». «Я не наслаждаюсь болью». «Тогда дерись!» Беннон пошел в атаку, надеясь каким-то образом оглушить Яна, чтобы бой закончился. Он взмахнул мечом, представляя перед собой не своего доброго друга детства, не товарища, с которым они бродили по острову. Ян размахивал палицей как молотом, нанося боковые удары, пытаясь сокрушить ребра Беннона, но тот изворачивался. Его мускулы стали скользкими от жара битвы. Удар следовал за ударом. Палец треснула, крепыш затупился. Беннон вспомнил, как разнес в щепки тренировочную колоду на заднем дворе кузнеца в Танимуре. «Прости, Ян», – снова сказал он. Улучив момент, когда его друг оставил неприкрытой голову, Беннон повернул меч, собираясь ударить клинком плашмя. Он знал, что так и должно быть. Он может оглушить Яна и закончить бой. Он видел, как меч медленно опускается, двигаясь по воздуху, как через густой мед к черепу Яна. В последнее мгновение его друг сместился со скоростью и изяществом свернутой плети. Палец скользнул вверх, отклоняя клинок и выворачивая Беннону запястье. Он ахнул от боли, развернулся и попытался уклониться, не в силах поверить, что удар не достиг цели. Затем палец описал дугу быстрее, чем Беннон смог среагировать или даже различить размытое движение. У него не хватало воздуха, чтобы закричать. Краем глаза Беннон наблюдал, как смертоносная грань летит прямо к его виску. И лишь в последний момент четырехгранное оружие слегка повернулось, чтобы обмотанная кожей сторона врезалась в череп Беннона чуть выше уха. Взрыв тьмы поглотил юношу и засосал в бездонную пропасть боли.